«Сейчас буду», — раздраженно сказал Сергей и бросил трубку. Я посмотрела на Латку и заметила, что ее лицо пошло пятнами. Сказывалось нервное напряжение. «Сейчас Сергей приедет». «Какой Сергей? Мой брат?» «Он самый». «А он что, тоже знает про труп?» «Он имел честь встретиться с ним ночью, когда мы приезжали сюда за моим заграничным паспортом». «Надо же! Оказывается, он здесь уже давно лежит, и ты обо всем знала? Что ж меня сразу не предупредила?» «Мне сейчас тяжело тебе объяснить, но вчера этот труп унесли и даже похоронили, а сегодня его опять кто-то принес». «Значит, это сделал тот, у кого есть ключи от твоей квартиры?» «В том-то и дело, что ключей от моей квартиры нет ни у кого». «Такого не может быть, не сквозь стены же этот труп заносит». «Я скоро приду к мысли, что именно таким способом он сюда и попадает». «Еще вспомню про шапку-невидимку». «А почему бы и нет?» «Как же у вас в России все запущено?» — покачала головой Лада и приложилась к виски. «У нас все проще. Вызываешь полицию, полицейские увозят труп и никаких лишних проблем». «У нас, в принципе, тоже такая схема, только вот ваша полиция достаточно сильно отличается от нашей милиции. У нас шибко разбираться не любят и ищут не убийцу, а козла отпущения. Если труп найден в твоей квартире, зачем далеко ходить и кого-то искать? Ты и будешь убийцей. Понимаешь, у нас очень важна отчетность, планы, все такое. Какая разница, кого сажать? Главное, чтобы дело было закрыто и от начальства никаких претензий не поступало. У нас для галочки работают». Мы сладопили и старались не смотреть в сторону трупа. Я постоянно терла виски, стараясь спастись от головной боли и, как могла, пыталась держать себя в руках. Когда в квартире раздался звонок, я первым делом убедилась в том, что это Сергей, и быстро открыла дверь. «Ну что тут опять произошло?» «Тут повторение пройденного. Вчерашняя история», — сказала я, еле шевеля губами. Увидев все тот же труп Жоржа, Сергей встал, как вкопанный, и лицо его побелело. «О, Боже! А ты что, мне не поверил? Ты думал, я шучу?» Увидев Латку, он тут же взял себя в руки и спросил строгим голосом. «А ты тут что делаешь?» «Как что? Я со Светой за ее вещами приехала. Мы хотели пляжные вещи собрать, открыли дверь и на труп наткнулись». Сергей посмотрел на меня таким грозным и жестоким взглядом, что меня слегка затрясло. «Ты что так на меня смотришь?» «А ты какого черта мою сестру притащила? Она такая впечатлительная и ранимая. Не нужно ей все это видеть». «Откуда я могла знать, что Жорж вернется?» — принялась я оправдываться. «Я и подумать не могла, что такое может произойти. При мне же вчера Жоржа отсюда вынесли». «Ребята сразу его в лес повезли, закопали, все как положено. Ночью позвонили, сказали, что работа выполнена, никаких проблем». «Тем не менее, Жорж опять здесь. Он успел сам себя откопать, вылезти, доехать до моей квартиры и лечь на прежнее место». «Но ведь он мертв». Сергей достал дрожащими руками мобильный телефон и стал звонить вчерашним ребятам. «Алло, Василий? Это Сергей. Мне что-то не совсем понятно, как ты свою работу сделал. Приезжай по вчерашнему адресу, разговор есть». Я подошла к окну и заметила, что на улице стало темнеть. С каждой минуты, проведенной в квартире, во мне все больше и больше закипала ярость. Я не могла понять, кто играет со мной в злые шутки. «Я не выдержу», — произнесла я и ощутила на своем плече теплую руку Лады. «Не переживай, сейчас Сергей что-нибудь придумает», — попыталась утешить меня она. «Он же мужчина, а это значит, что обязательно поможет». Как только Сергей зашел на кухню и посмотрел на наше застолье, он не придумал ничего лучше, чем сказать шутливым тоном: «Света, а у тебя, наверное, шустрый и настырный адвокат был». «Так оно и есть. А я и смотрю, чего-то мы его даже похоронить не можем. Мы его из квартиры выгоняем, а он в нее опять возвращается. Я еще такого не видел». «А он ни одно дело не проиграл». «Как это я сразу не догадался? Оказывается, он профессионал. Да уж, здесь любого страх проберет». «Давайте выпьем», — предложила Лада и порезала яблоко. «Да уж, сестричка, и ты вляпалась в эту историю. Это тебе не Майами». «Точно», — кивнула она, — «подъезды обшарпаны, в квартирах трупы лежат». «Послушай, а ты что пьешь? Ты же за рулем». «А разве я могу все это на трезвую голову вынести? Ты хочешь, чтобы я тронулась умом и вернулась на родину сумасшедшей? Тем более у вас в Москве такой сервис развит, как трезвый водитель». «Пей, не хочу. Трезвые водители только успевают подъезжать и за руль пересаживаться». Мы выпили, и я спешно сунула в рот ломтик яблока. Когда в дверь позвонили, я от испуга подскочила на стуле и принялась нервно барабанить пальцами по крышке стола. «Кто это?» — поинтересовалась Лада, увидев двух незнакомых мужчин. «Это из бюро добрых услуг», — объяснила я ей. «А чем они занимаются?» «Избавляются от трупов». «Это как услуга «трезвый водитель»? Звонишь, заказываешь, они приезжают и увозят труп за соответствующую плату. Одним словом, избавляют тебя от неприятностей и забот. Я правильно поняла?» «Лада, ты все поняла правильно». «Надо же, какая Москва продвинутая стала! Все можно решить по телефону. Позвонил, заплатил и все урегулировал. Красота!» «А у вас что, такого нет?» «Я как-то даже не интересовалась. Я за рулем, выпившая, не езжу. Да и трупы в своей квартире никогда не находила». Услышав возбужденные голоса мужчин, мы моментально замолчали и стали внимательно слушать, о чем они говорят.